Больше всего это напоминало быстро наступающий туман. «Газовая атака», — предположил Джой у меня над ухом. Сначала появилась бледная дымка, ползущая над самой землей, словно нащупывая дорогу. Потом слой поплотнее, повыше, следующий, будто кто-то сверху заливал новый и все более густой пласт гигантского туманного пирога. Туман, окутывавший нас уже по пояс, то уплотнялся, то становился прозрачным до самой земли. Казалось, в нем кто-то стремительно движется и даже пытается нас потрогать, но отдергивает щупальца, как бы боясь обжечься. Ну все, кранты, воображение заработало у меня на полную катушку. Не пора ли нам пора? Вопросил Джой и решительно зашагал к дому со мной на прицепе. Я была готова даже мчаться галопом, вот только у прицепа обнаружились трудности с передвижением. Я то и дело спотыкалась о невидимые препятствия, оступалась в невидимые ямы и еле поднимала ноги, словно на кроссовке налипли килограммы грязи. И продолжали налипать. «Да когда же закончится это чертово футбольное поле?» Джой остановился. «Не вижу, куда идти. Такое ощущение, что мы с тобой просто ходим по кругу». Я перестала таращиться в землю, все равно ничего не разглядишь. Вскинула глаза и ахнула. Так вот, почему Джой шел все медленнее. Туман окружал нас повсюду, сбоку, сверху, снизу, плотный, белый, с изредка мелькающими темными стремительными тенями. И так-то было тихо, а туман и вовсе заглушал все звуки. Никакого просвета, только месяц, льющий сверху жемчужное сияние. Джой размышлял недолго. «Где твоя псина?» «А и впрямь, что-то потеряшки давно не видно». Как вышли из дома, он пустился наметом по спирали, иногда подавая азартный лай. Наверное, кошек распугивал. А после пропажи дворовых привидений я о нем и думать забыла. «Позови его, скомандуй домой, пусть нас ведет», – распорядился Джой. «Ему же что стены, что туман, все равно». Я позвала. Сначала про себя, как научилась во время общения с псом-призраком. Потом покричала, поворачиваясь вокруг своей оси. «Потеряшка! Потеряшка, ко мне! Блин, просто какие-то ежики в тумане! Лошадка! Потеряшка, кому говорю, иди ко мне!» Крики звучали глухо, как в подушку. «Услышит?» – сомнением спросил Джой. «Подождем». Я огляделась и передернула плечами. «Озябла?» Джой обхватил меня со спины, прижал к себе. Было зябко, стало зыбко. Хотелось спрятаться у него на груди, подпитаться вновь его теплом и силой. Но сейчас я была его защитой, поводырем, а Джой только беспомощный слепец в моем мире призраков. Понимает ли он, что это не просто туман? Я вздрогнула, и руки Джоя конвульсивно сжались, чуть не сломав мне ребра. Что это за звук? Рычание? От него хотелось бежать, сломя голову. Оно же и приковывало к месту. Упасть, сжаться в комочек, авось не заметят. Поначалу тихое рычание нарастало. Становилось громче и громче, как раскаты приближающегося грома. Стихло и вновь накрыло. Я дернулась назад, когда огромная черная тень метнулась из тумана и приземлилась прямо перед нами. Джой отступил со мной вместе. Он хоть и не видел, но что-то услышал, как тогда в квартире, когда на него гавкнул потеряшка. «Потеряшка?» Мне захотелось протереть глаза. В чудовище, появившемся перед нами, не было ничего общего с призрачным щенком, которого мы приютили, но... «Потеряшка?» Громадный зверь, сгорбленный со шкурой, сотканной из самой ночи, с поднятым драконьим загривком, хлестнул себя по бокам хвостом, как разъяренная кошка. Не хвост, длинная плетка, стремительная змея. Не удивилась бы, если бы на конце хвоста обнаружилась голова гадюки со скаленными зубами. Зверь двинулся вперед странной, словно деревянной походкой на почти негнущихся ногах. Вправо, влево. Рычание сделалось тише, но клокотало в его горле, как срывающий крышку пар. «Это потеряшка?» – быстро спросил Джой. «Кажется», – растерянно сказала я. «Но он теперь какой-то просто настоящий пулька. и он нас защищает от кого-то. В это время пес, язык уже не поворачивался назвать его детским прозвищем, с грозным рыком бросился в туман. Раздался крик вой, зверь вернулся, удовлетворенно облизываясь. По обеим сторонам его пасти свисали клочья то ли белой ткани, то ли слизи. Пес потряс головой и вновь двинулся охранным кругом. С каждой петлей туман или прячущиеся в нем отползали от нас все дальше. Скоро можно было различить грязь под ногами, покрытие беговой дорожки. «Может, пойдем потихоньку?» – прошептала я. Джой завертел головой, отозвался с досадой. «Нам бы хоть намек, в какую сторону? А то мы здесь пришпилены, как бабочки!» Снова грозный рык за спиной. Призрачный охранник прыгнул за следующей добычей. Воспользовавшись тем, что пес отвлекся, туман перешел в наступление, выбросил стремительный язык щупальце, цапнувшее меня за щиколотку. Джой, не ожидавший рывка, разжал руки, и я шлепнулась на землю. Меня тут же поволокли за ногу вглубь тумана. «Инга!» Туман стал гуще, и вокруг замелькали темные стремительные тени с множеством шевелящихся конечностей, словно рядом неслись невидимые гигантские пауки. Срывая ногти, я цеплялась за мокрую землю, за твердую дорожку, но меня утаскивали все дальше и дальше. «Джой!» Ее просто вырвали у него из рук. Джой непростительно долгий миг смотрел на место, где только что была Инга, потом бросился за ней в туман. Орал, звал, спотыкался, снова вставал, бежал по кругу. Вокруг белые зыбкие стены, никаких звуков, кроме его неровного дыхания, как будто он не посреди миллионного города, а в другом мире. Иной мир так близок. Что может живой человек из плоти и крови сделать в мире духов? Как уберечь себя и близких? Но если он сам не может, то... «Потеряшка!» — рявкнул Джой. «Ко мне!» Он не мог видеть пса, зато слышал вновь утробное, все нарастающее, приближающееся рычание, стихшее буквально за его спиной. Джой был готов поклясться, что в его ладонь ткнулся холодный влажный нос. Мол, чего звал? «Ищи Ингу! Искать, понял? Охраняй!» Снова порыв холодного ветра, толкнувший его в грудь. Это так пес рванул по следу, рык, потом что-то похожее на звук вибрирующих и лопающихся струн, далекий голос. «Джой! Я здесь! Где ты?» Теперь он бежал на звук несмолкающего рычания, схватившегося с кем-то пса. Ветер настойчиво отталкивал его в грудь и отвешивал оплеухи. Последняя пощечина была такой увесистой и болезненной, словно его и впрямь ударили по лицу, даже по глазам скорее. Но тот же ветер разорвал туман, и Джой увидел. Здоровенная черная зверюга, сверкавшая в свете луны, вертелась, кидалась, дралась то ли с самим туманом, то ли с таким же бесцветным и бесформенным силуэтом. «Это что, и есть их потеряшка?» Дурашливый щенок-недоросль, каким его описывала Инга, взметнувшийся на задние лапы в попытке ухватить или повалить кого-то пес, освободил обзор, и Джой увидел то, что заставило его сразу забыть о зверюге. Инга извивалась на земле, отбиваясь от тянущихся к ней щупалец. Нет, рук уродливых, длинных, многосуставчатых, когтистых. Джой удалось только вздернуть ее на ноги и заслонить со спины. Его собственные руки проходили сквозь нападающих, как сквозь голограмму или тот же самый туман. Девушка стояла, пошатываясь, грязная, запыхавшаяся и... Нет, уже не испуганная. Страх ее перерос в злость. Она дергалась, будто стряхивая с себя каких-то мерзких насекомых, отмахивалась, отпинывалась, приговаривая срывающимся голосом. «Да что вы ко мне все привязались? Отвалите, уроды! Пусти, кому говорю, отцепись!» То ли от того, что они снова были вместе, то ли его собственный испуг, ярость тоже утихал, Джой заметил то, чего не мог заметить раньше. Туманные существа, хоть и цеплялись за руки, ноги Инги, за ее одежду и даже за волосы, но на саму Ингу больше не нападали. Они тянулись. «Брось сумку!» Инга не поняла, и даже когда он стал стягивать с ее плеча лямку сумки, начала автоматически отбиваться. «Ой, да хватит уже со мной драться!» Джой повернул ее к себе лицом, встряхнул от души, так что у Инги болтнулась голова и клацнули зубы, но зато взгляд сфокусировался на его лице, прояснился. «Отдай им то, что у тебя в сумке!» «А? Что? Угощение, угощение для призраков!» С мгновения Инга смотрела на него круглыми глазами, потом поняла, трясущимися руками задергала молнию сумки. «Дай мне!» Джой, сильно размахнувшись, зашвырнул сумку со всем содержимым как можно дальше. Туман отпрянул вместе с ней, и множество темных теней метнулось следом. Слышал ли он в действительности визг, вой, шум свирепой свалки, или его воображение так живо сработало? Инга, покачиваясь, постояла, тупо уставившись в пространство. Потом глубоко вздохнула и села на землю. Джой не успел подхватить ее, поддержал морально, присев рядом на корточки. «Это что, весь сыр-бор из-за какой-то еды?» – выдохнула Инга. Он тоже не знал, то ли смеяться, то ли плакать. «Похоже, да». «Не какой-то!» – Джой дернулся от неожиданно прозвучавшего над головой голоса и неэстетично шлепнулся на землю, тут же вскочил, машинально отряхивая безнадежно заляпанные штаны. «Чунсиджа!» Я попыталась подняться, поняла, что не в силах, и просто задрала голову. Рядом высился человек, в смысле призрак. Он был именно таким, каким его Джой и описывал. Старик в древнем сюртуке стоял, опёршись на черную трость, и наблюдал за дракой. Восточно узкое его лицо казалось печальным. «Не из-за какой-то еды», — повторил он, — «угощения, поминальной пищи, приготовленной специально для духов». Джой торопливо поклонился. «Доброй ночи, почтенный предок!» «Ты что, его тоже видишь?» — воскликнула я. «Ну вот, как-то да», — пробормотал Джой. «Помог мне встать». «Доброй ночи», — сказала я. «Наконец-то мы встретились». «Мы уже встречались, Агаши». «А, ну да, Джой рассказывал, я же все забыла». Старик вглядывался в меня из-под низких тяжелых век. «Тебе еще многое предстоит вспомнить. Я даже занервничала, хотя казалось, куда больше всего сегодняшнего-то». Уж очень многообещающе это прозвучало, просто угрожающе. «А почему бы вам не рассказать мне все самому, а? А то пока я еще вспомню». «А что касаемо этого?» Словно не услышав, он кивнул подбородком в сторону продолжавшейся свалки. «Мы так жалки, многие из нас потеряны. Кто-то забыт своими родными, кто-то заблудился на пути в иной мир. Знаете ли, что всего одно угощение поддерживает наше существование на целый год, придает силы, позволяет не растаять, не потерять себя окончательно. Пока нас помнят живые, мы помним самое себя». Из тумана появился потеряшка. На бегу, теряя свой инфернальный облик, как слишком просторную одежду, он подбежал к нам и дурашливо заскакал вокруг, пытаясь поставить на плечи медвежачьи лапы. «Фу, фу, дурень ты зубастый!» С трудом успокоившись, потеряшка сунул лобастую башку мне под руку, требуя ласки и одобрения. Я машинально изобразила похлопывание и едва не одернула ладонь, обнаружив, что действительно чувствую под рукой нечто плотное и шерстяное. Старик кивнул мне. «Ночь мертвых, Агаши. Сегодня мертвые встречаются с живыми. Тебе есть что-то, что притягивает существ иного мира? Прекрасно, без этого притяжения прожила бы. Таков уж твой удел, но я рад, что ты встретилась с моим непутевым правнуком». Джой хмыкнул и сунул руки в карманы штанов. «Вы же сами и организовали нам эту встречу, но я очень вам за это благодарен, почтенный Чун Сиджо». Я одновременно вступилась за Джоя. «Не такой уж он непутевый, просто немного врун, но это поддается исправлению». Узкие губы старика искривились. Наверное, это означало улыбку. «Хорошо, что ты регулярно делала подношения потерянным духам, Агаши. Сейчас тебе это очень пригодится». Я с опаской покосилась на Джоя. Тот сказал одними губами. «Так и ты их приваживала, а?» Я поспешно отмахнулась. «Да какие там подношения? Я же говорю, просто выбрасывала ненужный мусор. и насторожилась. «В смысле сейчас пригодится? Запланировано что-то еще?» «То есть это еще не все?» – эхом подхватил Джой. «К моему прискорбию нет». Воткнув трость поглубже в землю, словно надежнее укрепившись, древний Джой поднял голову. Мы не заметили, как туман рассеялся, задержавшись лишь там, где все еще сражались голодные призраки, словно стыдливо прикрывал надравшихся непутевых родственников. Месяц теперь находился у нас за спиной. Тени тянулись вперед и таяли в темноте, такой плотной и вещественной, что казалось, протяни руку, нащупаешь ее, как черный бархат. Встрепенувшийся потеряшка вскочил, вытянулся в струнку, жадно принюхиваясь к налетевшим порывам ледяного ветра, а потом вскинул голову и завыл. Я вздрогнула. Это пугало не меньше, чем давешнее злобное громовое рычание. Такая в его вое была тоска, отчаяние, безнадежность. Показалось, или ему откликнулось множество голосов. Джой схватил меня за руку. «Чун Си, Джо, может, уже зайдем в дом?» «Поздно», — обронил предок. И впрямь было поздно. Как в кромешной темноте можно различить еще более темное? Но там что-то двигалось, приближалось, росло. Задрожавший пес, поджав хвост, прижался к их ногам. Они синхронно попятились, но Чун Си Джо приказал, не оборачиваясь: «Не шевелитесь, может, вас и не заметят». Не слишком оптимистичный прогноз. Но Джой и впрямь предпочел не двигаться. Выходившие из мрака твари выглядели так, будто могли догнать любого олимпийского спринтера одним единственным шагом. Накатила холодная волна ветра, словно где-то открыли огромную морозилку. В воздухе заискрили то ли мелкие льдинки, то ли иней. А то ли загорелись неведомые созвездия, очерчивающие громадные силуэты, медленно, как-то величественно выходящие из ночи. «Господи, Боже мой!» – выдохнула Инга. Чувствуя, как у него отвисает челюсть, Джой поднимал голову все выше. «Ну да, тут третьего не дано, только молиться или материться. Звери, чудовища, монстры, квемули, как ни назови, все будет мало и неточно». И Джо испытал вдруг странное чувство узнавания. Именно такими он представлял их в детстве – огненных собак из страны мрака. Только вот эти хвагу были ледяными, выходцами из того мира, где навсегда замерзают потерянные души. Слюдянистый взгляд первого зверя скользнул по группке людей и призраков, застывших посреди футбольного поля. Потеряшка заскулил и припал к земле. Джой машинально задвинул Ингу за спину. Бросил взгляд на предка. Тот стоял неподвижно, наблюдая за пришельцами с ничего не выражающим лицом. Но когда зверь отвернулся, у старика вырвался точно такой же вздох облегчения, как у него самого. Джой отмер. Повернулся следом за черной, посверкивающей инеем тушей, беззвучно скользящей мимо них. Только тут он сообразил, что драка голодных духов стихла. Белые призраки замерли в самых разнообразных позах, будто замороженные, безмолвно наблюдая за приближавшимся чудовищем. Дувший порывами ледяной ветер колыхал их, как белье на веревке. Шаг. Еще шаг черных когтистых лап. И вдруг визг. Инга вскинула к ушам руки. Если уж Джою, видевшему и слышавшему призрачный мир лишь временно, звук ввинчивался в уши, то у нее, наверное, чуть барабанные перепонки не полопались. Как будто этот визг стал командой. Привидения тут же кинулись в рассыпную. Зверь прыгнул. В прояснившееся звездное небо взлетели еще две гигантские тени. Одна вообще перемахнула через их компанию. Джой с прадедом отшатнулись, Инга, по-прежнему зажимавшая уши, присела на корточки. Потеряшка и вовсе распластался на земле кверху брюхом. «Что там?» – снизу спросила Инга. Она по-прежнему сидела, обхватив голову руками. «Ничего», – сказал Джой хрипло. «Не смотри. Звери метались по всему полю, хватая разлетающиеся привидения. Некоторых перекусывали пополам и проглатывали. Других разрывали когтями в клочья, как раздраженный человек газету. Некоторых подкидывали в звездное небо, обдавали белоснежным дыханием, а когда замерзший призрак падал на землю, наступали громадными лапами, разбивая в мелкие ледяные крошки. И все это безмолвно, без всякого азартного лая и рыка. Немые или просто исполняющие опостылевшую вечную службу. Гончие. Не про них ли когда-то рассказывала Инсон? Гончие ада, охотящиеся за проклятыми или потерянными душами. Что-то она еще говорила. Джой неожиданно заметил поодаль троицу сбившихся вместе призраков, тоже наблюдавших за охотой. Но два мужчины и девушка выглядели куда более материальными, цветными, чем те, кто сейчас спасался бегством. Джой легонько подтолкнул Ингу коленом. «Глянь-ка, там не твои подшефные?» Инга разжала руки и подняла голову. «Где?» Спохватившийся Джой наклонился и, соорудив из ладоней у ее висков своеобразные шторки, чтобы лишнего нервирующего не увидела, повернул ее лицо к соседней компании. «Вот, они...» «О!» – сказала Инга, оживившись, и замахала им рукой. «Эй, идите к нам!» «Нельзя!»